Если б я хотел, если б я мог, я бы тек, как вода, я бы был, как песок. Я бы, как Гагарин, обнял всю планету. Но нет такой улыбки, и ракеты нету. Я бы, наверное, был бы не первым, но и последним был бы не я. Разбитые в хламы бегут Далай-ламы, последний оплот их, квартира твоя, где почти невозможно, но все-таки можно тебя, как Неву, мне в граниты обнять. Считай за услугу и будь мне подругой, ты можешь спокойно там спать. Кто украл мою супермодель? Кто украл мою девочку с фото? Впереди лишь поток серых дней, и, наверное, нет никого там. Там меня нет, там кто-то другой. Для него хотеть значит мочь. Там хватают руками завтрашний день. Я ношу под ногтями прошлогоднюю ночь, где казалось, что еще не поздно. Но знаешь, что ныряешь в течение под лед. Тебе привет, помигали звезды. Лунные раны кровоточит мед, покидая заброшенный улей. Ты летаешь по странным местам. У меня проблема, кончились пули, и мне нечем стрелять по вискам. Кто украл мою супермодель? Кто украл мою девочку с фото? Впереди лишь поток серых дней, и, наверное, нет никого там.